Братья и сестры, сегодня наш особый день, когда Церковь Иисуса Христа, которую Он приобрел себе своими страданиями на Голгофском кресте, вспоминает цену своего искупления, вспоминает события, которые совершились там на Голгофском холме. И перед тем, как мы с вами будем молиться, хотел бы, чтобы мы открыли Священное Писание, Евангелие от Луки, 23 главу. Евангелие от Луки, 23 глава, прочитаем с 27 стиха, немного ниже. Кто имеет с собой Евангелие свои, пожалуйста, открывайте этот текст. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Аминь. Когда Иисус шел нас уже непосредственно к месту своему казни, он уже достаточно был истерзанный, измученный, избит и обессилен. И, будучи как человек, ему наверняка нужна была эта помощь хотя психологическая, чтобы кто-то был рядом, кто-то его поддерживал. Помните в Гефсиманском саду, когда Иисус Христос молился Отцу, скорбел и тосковал, Он просил учеников: «Пободрствуйте тут со Мной». Ему нужна была, вот как человеку нужна была вот эта поддержка, потому что Иисус Христос, Он обладал всеми качествами, как и человек, будучи Богом. Ему нужно было, чтобы кто-то был рядом, и поэтому он ожидал от учеников, чтобы они, находясь рядом, прибыли с ним в напастях его. И тут, особенно идя на смерть, когда остались уже, наверное, минуты, когда его возложат на крест и будут прибивать, а потом вознесут на это зрелище, Христу, наверное, особенно нужна была вот эта поддержка. Хотя бы даже от этих женщин, потому что ученики, как мы знаем, все расселись и разбежались. И они шли, эти женщины, плакали и рыдали. И Иисус Христос обращается к ним, говорит: «Вы не обо мне плачьте. Вы не обо мне плачьте, да, вы мне сострадаете, но вы плачьте о себе и о детях ваших». И живя в этом мире, в мире скорбей, люди часто плачут по разным причинам. Плачут, в первую очередь, когда кого-то провожают в последний путь. И часто мы льем слезы, горечь расставания. И не то, чтобы мы не доверяем, что и Слову Божьему знаю, что в свое время Господь воскресит тех наших родных и близких, которые в мире с Богом отошли в вечность, и мы с ними там увидимся. Нет, мы все равно плачем, потому что горечь расставания. Да и сам Иисус Христос, помните, в доме Лазаря не удержался от слез, хотя шел исцелить его. И в Священном Писании мы находим множество примеров, когда оплакивали умерших, и по древней традиции устраивали семидневный плач, и даже нанимали плакальщиц наемных, которые как бы побуждали людей плакать. Может быть, в наше время это не совсем уместно, хотя мы знаем, и уже больше современные, и психологи, и врачи понимают, что насколько человеку важно выплакаться в горе. Может быть, мы, мужчины, считаем, что это плакать – это признак слабости, это как-то не по-мужски. А эти плакальщицы побуждали, чтобы освободить сердце. Когда человек держит это в сердце и стиснет зубы, терпит горе, очень часто это сердце не выдерживает. Как-то я был у врача, делал кардиограмму, я говорю: «Может, оно мне не надо?» Он говорит: «Ты знаешь, что молодые и крепкие люди, никаких признаков на боль сердца было, умирали от приступов, от сердечных приступов, умирали от разрыва сердца, будучи перенося какое-то горе». И так устроен человек. Но вот эти, оплакивая горе свое, тем самым человек отпускал свое сердце и освобождал, становилось человеку легче по истечении этого времени. Но Мы знаем, что люди не только от горя плачут, но также плачут из радости. В книге «Бытие», 33 глава, 4 стиха, описана встреча, долгожданная встреча Иакова с Исавом, братом своим. Когда Иаков, покинув дом свой, покинув без мира с братом своим, без мира с отцом, вот так ушел, многие долгие годы находился на чужбине, и сердце его рвалось встретиться с братом, не знал, как же это будет. И дал ему Бог, послал мудрость сердца, как смягчить сердце брата своего. И он посылает ему дары, и с этими дарами он еще посылает ему слова, когда спрашивают, чье это все? Он говорит, это раба твоего Иакова посылает в дар тебе. И таким образом смягчил его сердце, и когда они уже встретились, друг перед другом пали друг другу на шею и плакали от этой радости, потому что наконец-таки это совершилось долгожданное, потому что уже и родители их в вечности были, и наконец-таки не встретили, и не знали, как это будет, но встретили в мире друг друга и пали друг другу на шею и рыдали. Также мы в Священном Писании находим, что не только от горя и радости люди плачут, а плачут еще и от прихоти своей. Вот в книге «Чисел», 11 глава, описано, я думаю, стоит даже прочитать этот текст Священного Писания. Книга «Чисел», 11 глава, вот с 4 стиха, смотрите, что написано. Это описывается история, когда народ израильский вышел из Египта и двигаются по пустыне в обетованную землю. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только мана в глазах наших». Они вспоминают, как им было там в Египте. Они забыли о том, что их там бичевали, их заставляли работать, что в детей их убивали. Они об этом забыли. Они помнят мясо, чеснок, дыни и прочее такое. И дело в том, что которые вышли вместе с ними, люди, язычники, не знающие истинного живого Бога, ну, вроде увидев в народе израильском что-то особенное, вместе с ними вышли из Египта. Но, не, будучи неполны преданным сердцу, они начали эти прихоти проявлять, а между с ними и народ израильский. Сидели и плакали, говорят, как бы нам было хорошо в Египте, насколько это печально, когда и в наши дни, в современные дни, дни Церкви Иисуса Христа, бывает и такое, кто-то с горестью вспоминает со слезами, вот что, у нас, может быть, христиан не такая, может, и веселая жизнь, и не такая она, может быть, наполненная радостью и счастьем. Хотя это полное заблуждение. Тот, кто всецело предал свою жизнь в руки Иисуса Христа, эта жизнь наполнена счастьем, наполнена радостью, миром и благодатью. Это и история вот эта с народом израильским мне напоминает, как-то смотрел я видеоролик, я думаю, может, многие тоже вас видели, как одна маленькая девочка, лет 5, наверное, убирает игрушки свои и рыдает, говорит, не хочу игрушки убирать, мама ее заставляет, ты же раскидала, я раскидала, ну собирай тогда, не хочу, не буду, и рыдает, такие слезы льет. Когда это ребенок, это еще как-то мы поулыбались и нормально принимается. А когда что-то подобное происходит у взрослых людей, уже пришедших в совершенные лета, а подобные из прихоти какие-то проявляются, это уже намного печальнее, намного трагичнее. Также слезы люди в ход пускают для того, чтобы добиться какой-то определенной цели. В книге «Судей», 14 глава, описана история, как Далида у Самсона выпытала его секрет, который, помните, загадку загадал, а филистимляне приказали, не выпытаешь, мы тебя убьем и тебя, и всех твоих родных. И она так его просит, и так просит, не получается. Тогда она со слезами к нему обращается. Вот ты меня совсем не любишь, ты не хочешь мне рассказать то, что ты загадал. Ну, он видит, против слез трудно устоять. И рассказал ей, и мы помним конец этой всей истории. Но также мы описано плач Господа нашего Иисуса Христа. Когда Иисус Христос приближался к Иерусалиму для того, чтобы совершить наше спасение, умереть на Голгофском кресте, Иисус Христос подошел к городу и заплакал. И заплакал не из-за того, что он увидел, что его, как его будут бичевать, как он будет отвержен, как его будут унижать там и убьют. Не от этого он плакал. А плакал он от того, что пришел к своим, написано, к своим, к народу израильскому, к тому, кому были обетования все данные. И вроде бы как народ израильский жил в ожидании Мессии, пришел к своим, а свои его не приняли. И хотя Иисус Христос им на протяжении 3,5 лет проповедовал и говорил, и показывал им принципы Царства Небесного, а они не приняли. И они не такого Мессию ожидали. Он, видите ли, им не по сердцу пришелся. От этого Христос посмотрел на город и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вот собрать вас, как птица птенцов собирает. И почему это не получилось? Вы не захотели». Насколько горько это. Не то, что какие-то были внешние препятствия, гонения, притеснения, еще что-то. Говорит: «Вы не захотели». И это очень горько и печально. Сколько и сейчас людей в этом мире, слышащих о Боге, может быть, даже постоянно напоминая о Боге, говорят: приди в церковь, Господь приближается, скоро пришествие, или вот у тебя уже конец жизни, последние годы живешь. И не хотят. И не хотят, и уходят в вечность, не примирившись с Богом. Поэтому Христос воззрел на город и заплакал. Он видел и наши дни, то, что будет проповедоваться Священное Евангелие, говорится о спасительной жертве Иисуса Христа. Но все дано для того, чтобы люди получили спасение и жизнь вечную. И почему это не совершается очень часто? Потому что люди не хотят. Недавно, буквально на неделе, меня мой младший сын спрашивает: «Папа, а когда ты последний раз плакал?» Такой неожиданный вопрос. И я сразу как-то вспомнилась мне одна ситуация лет 10 назад. И я ему говорю: «Знаешь, когда? Когда ты умирал?» И было такое время, дело в том, что у него был детская болезнь, круп называется, если кто знает. Это очень стесненные дыхательные пути. И при небольшом воспалении, даже при простуде, они воспаляются, затрудняют дыхание. Если вовремя не оказать правильную помощь, то ребенок может задохнуться и умереть. Вот мы едем в машине и поворачиваюсь, смотрю, он стал тяжело дышать вот так. И Марьяна мне говорит: «Быстро останови машину», она стала звонить 911. Я его взял на руки, он так с трудом таким дышит, и все труднее, труднее. И пытаемся позвонить, позвонили, говорю: «Где вы находитесь?» Я говорю: «Не знаю, о чем на улице остановиться, не знаю, где находимся». Я говорю: «Мы не можем вам выслать машину, потому что мы не знаем, где вы находитесь». И сердце просто разрывается, потому что секунды человек не может без воздуха много находиться. Он все труднее и труднее дышит. И я побежал к перекрестку, посмотрел название улицы, сказали ему, говорю: «Сейчас мы приедем». И вот он, держу на руках, он все труднее дышит, так сотрясся сильно и упал без чувств. И тут меня как молния поразило, что это все, он умер уже. И так это особая молитва была такая, наверное, как вопль, не просто молитва, вопль Господу: «Господи, спаси моего ребенка». И тут буквально через некоторое время, он, смотрю, стал возвращаться дыхание, и подъехал emergency, и мы с детьми молимся, старшими в машине. Господь так продлил жизнь, помиловал. И особые такие бывают дни, когда мы, особая ситуация, когда мы по-особенному молимся, с особыми слезами, особый вопль вырывается из груди. Но Христос даже говорит, не об этом молитесь. Не молитесь, не то, что молитесь о здоровье. Да, конечно, о здоровье мы молимся, и это важно, о благополучии, об устройстве, это важно. Но Христос, когда говорил, молитесь о себе, плачьте о себе и о детях ваших, Иисус Христос имел в виду что-то иное. Что-то иное. И когда, куда страшнее, когда дети, уже дети верующих родителей погибают в этом мире. Идут в ад. И это намного страшнее. Может быть, не всегда даже и родители задумываются. Ну, вроде жизнь устроена, может, в свое время они придут к Господу. И мы надеемся, как бы. И спросишь родителей, даже у которых неверующие дети, как, ну, все хорошо, все, слава Богу. Да как же хорошо, когда дети погибают. И мы знаем, вот братья приходили, я рассказывали о реабилитационном центре, который тут у нас в нашем штате, при Церкви Спасения. Говорят, что находятся ребята молодые, которые в свое время были членами церкви, а кто-то дети верующих родителей, дети служителей, пресвитеров, диаконов. И там они оказались. И Христос говорит, плачьте о себе и о детях ваших, насколько это печально и прискорбно. Может, в свое время родители упустили, как помните, сестра приходила и делилась, говорит, мы с мужем тут приехали в Америку, думаю, надо устраиваться, как-то на ноги становиться, больше погрузились в работу, чтобы обеспечить свой быт. А детьми кто занимался? А детьми занимался мир. И до того занимался, что они погрязли в наркомании. И а теперь она вопиет, взывает Господу. Может, годы ушли, надо было в свое время какое-то внимание оказать, и особое внимание, когда вести в церковь, вместе с ними пребывать в Доме Божьем, вместе с ними молиться, читать Библию. А не было времени, потому что хотели как-то материально окрепнуть. Христос говорит, плачьте, пока не пришли те дни, когда скажут, гора, падите на нас и покройте нас. Когда скажут, блаженные, не родившие утробы, то есть блаженные бесплодные, те, которые никогда не имели детей. Это сейчас, наверное, большое горе для родителей, когда у них нет детей, и они очень много плачут и просят у Господа, чтобы Господь послал им. А в то время Господь говорит, что скажут блаженные, которые не имели детей. Почему? А потому что увидят, что их дети будут ввержены в озеро, горящее огнем и серой. Вот как страшно. Вот если сейчас увидит человек вот это состояние, что будет потом? Да, мы, конечно, хотим обеспечить что-то, свой быт, но Христос говорит, что намного лучше человеку или без руки, или без ноги, или без глаза, с каким-то любым увечьем войти в Царство Небесное, чем целиком полноценным быть брошенным в озеро, горящее огнем и серой, то есть в ад. И поэтому Христос говорит, плачьте о себе и о детях ваших, пока есть возможность, пока есть время, пока еще мы на земле, пока мы находимся на пути в жизнь вечную. Но из этого текста, где Христос говорит, плачьте о себе и о детях ваших, Христос ставит на первое место, плачьте о себе. Конечно, дети, это очень важно, о чем мы переживаем много. Христос говорит, в первую очередь, плачьте о себе. Потому что, наверное, родители являются первым примером для своих детей, на кого они равняются, смотрят. Какой они видят нас образец хождения перед Господом, благоговении, смирении и праведном хождении перед Богом. И нам описана в Священном Писании история слезы Петра, когда Петр, один из учеников Иисуса Христа, который в свое время сказал, «Господи, я с тобой и на смерть готов, и куда вы, в темницу». А в таком оказался положении, когда его спрашивают, и ты был с Иисусом Галилеянином? Он говорит, нет, не я был. Как не ты был? И речь твоя обличает тебя? Нет, не я, не знаю сего человека. В такой момент и отрекся Петр, а потом, когда Христос взглянул на него и запел петух, Петр вспомнил, как в одном пении мы поем, что пред Иисусом в тот час скорбей отрекся Петр от друга людей. Взор Иисуса его застал, и в раскаянии Петр зарыдал. Петр осознал всю свою слабость человеческую, понял, что он человек. Да, в свое время он, когда давал обещание Господу, наверняка он был уверен в своих силах, «Господи, да я готов с тобой в темницу идти». И если бы в тот момент пришли за ними, я думаю, Петр бы пошел и в темницу, и на смерть за Христа. А в таком неожиданный момент, когда застали Петра, и совершилось то, что... Но Петр, он в слезах раскаяния припал к Господу. Он, выйдя, горько плакал. Плакал, просил у Господа по милости, взывал к Нему. Мы знаем, что также Иуда, он раскаялся. Он раскаялся в содеянном. То есть он сказал, предал я кровь невинную. Но у него мы не видим слез раскаяния. Потому и конец его был настолько печальным. И сегодня, когда мы предстоим перед вечерей Господней, перед нами вот эта трапеза Божия, хлеб и вино, которые говорят нам о страданиях Господа Иисуса Христа, о Его крови, о Его теле измученном, истерзанном, мы по-особенному проверяем себя. Мы по-особенному молимся, просим, чтобы Господь нас простил, очистил, потому что мы понимаем, что мы со своей личной праведностью, хотя и стараемся жить праведно пред Господом, стараемся исполнять заповеди Его, все равно мы далеки от того, чтобы исполнять все и так, как положено. Все равно мы согрешаем, где-то падаем, спотыкаемся, и вновь Божья благодать нас поднимает и ведет. И мы, проверяя себя, нам становится стыдно, мы просим Господа милости и прощения, потому что понимаем, что в свое время каждый из нас давал обет Господу, обет доброй совести. И когда мы предстоим перед Святой Вечерей, мы проверяемся, Господи, насколько я вот свою добрую совесть сохранил. И Дух Святой указывает, вот там-то был промах, вот там была ошибка, вот там было отступление, вот там было падение. И мы вновь в слезах раскаяния припадаем Господу и просим, Господи, прости и помилуй. Может быть, кто-то думает, да я не так проверяю себя, вроде ничего такого страшного не согрешил, не соделал. Но когда Слово Божие достигает нас, что если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Или если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не увидите Царства Небесного? И начиная вспоминать Священное Писание, насколько моя праведность не то, что превзойдет, хотя бы сколько она соответствует праведности книжников и фарисеев. Если я мне с трудом нахожу время молиться или читать Библию. Или, может быть, я только воскресный посетитель Дома Божьего, а на остальное нету времени. Конечно, есть всегда оправдание, занятость и прочее. Но тогда Господь, когда покажет ввергаемых в озеро горящее огнем и серой, какие могут быть причины? Какие могут быть оправдания тогда сказать, Господи, ты же видел, у меня не было времени заниматься или детьми, или своим духовным состоянием. Какие могут быть потом причины оправдания? Я думаю, они все померкнут, глядя на то. Или когда смотрим, что на праведность книжников и фарисеев, думаю, а мне хватает ли мне моей праведности, чтобы жертвовать на дело Божие? Или я, скрипя зубами, плача и рыдая, отдаю свою десятину, если, конечно, это делаю. Или еще что-то делаю, совершаю какой-то труд, если я, конечно, это совершаю. И поэтому Слово Божие в эти дни, оно как-то по-особенному проникает в нас и обличает. И мы понимаем, осознаем, Господи, что мы не настолько, оказывается, и праведны, как хотя старались, хотя хотели ходить перед величием Божиим, по всем путям Божьим, но не были настолько достойны. И Господь говорит нам через Свое Слово, что для того Иисус Христос и пришел в мир, и взошел на крест, и умер для того, чтобы быть нашим ходатаем, то есть нашим заступником перед Отцом Небесным. И мы в слезах раскаяния припадаем к Нему, мы плачем о себе, Просим, Господи, прости и помилуй, потому что не были настолько верны Тебе, не были настолько достойны, как чего Ты хотел от нас. И Господь по милости Своей, по Своей благодати, Он прощает нас и милует те, которые к Нему припадают в раскаянии. И этому мы имеем подтверждение, мы это мы делаем с дерзновением, потому что Господь нам дал уповать на Его благодать. Не требовать, а просто надеяться на Божью благодать. В книге Псалтырь, 50-м псалме, 19 стих говорит: «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть Бог сердце сокрушенного и смиренного перед Господом Господь не презрит, то есть не отвергнет. То сердце, которое исследует себя, которое находит свои недостатки, не со своей праведностью, не говорит: «Господи, ты видишь, как я и это делал, и вот это, и вот стараюсь ни одного собрания не пропускать», и прочее, прочее. Нет. Который в сокрушении, смирении сердца припадает к ногам Господа, такое сердце, Господь говорит: «Ты, Господи, не презришь». То есть ты не отвергнешь этого сердца, которое припадает к тебе в слезах раскаяния. И да поможет Господь, чтобы это слово, и Господь говорит: «Сердце сокрушенное ты не презришь, и плачьте о себе и о детях наших», чтобы нам молиться Господу в слезах, и Господь, будучи верен и праведен, пошлет нам милость свою и благодать. Аминь.